Семейные итоги. 1874 год. Прошло 5 лет. Усадьба Головлева. Зима. А в комнате светло, тепло. Много образов, залитых огнем лампад. Арина Петровна и Евпраксеюшка играют в карты. Лутка, сколько раз ты сегодня дурой-то осталась? Не осталась, пока бы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу. Сказывай, видал я, какое ты удовольствие чувствовал, когда я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я не Порфирий Владимирович, тот тебя балует, все с одной да с одной ходит. А мне, матушка, нищего. Еще бы вы плутовали. Да, уж этого греха за мной не водится. А кого я давеча поймала? Кто зверку треп с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уже-то я сама видела, сама уличила. Входит Порфирий Владимирович. Маменька. Маменька. Хорошо, я к тебе засветло добралась. Метель-то, видно, взаправду взялась. Все визжит да повизгивает. Ну и пущай повизгивает, она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем. Так-то, милый друг, маменька. Ох, нехорошо нынче в поле. Кольковое тка и милость Божия застанет. Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светленько, и уютненько. Сидим, да чаек попиваем. И с сахарцом, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить. Да, ежели теперь чего-то. Позвольте, маменька, я говорю, теперь еще в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки, все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. В карточки захотелось поиграть, в карточки поиграем. Вот. Чайку захотелось попить, чайку попьем. Так, сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А чего это так? А все от того, милый друг маменька, что милость Божия к нам была. Кабы не он, Царь Небесный, мы бы теперь поле плутали, было бы нам и темненько, и холодненько. В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонькой, лаптишечке. Что это уж и в лаптишечках? Чай тоже в дворянском звании родились. А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском звании родились? А все от того, что милость Божия не оставляла нас. Кабы не он, Царь Небесный, мы бы сидели теперь в избушечке. Да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка. А уж насчет чайку да кофейку, об этом и думать бы не смели. Да, сидели бы. Я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать сбирали. Евпраксеюшка бы красно ткала. А может, на беду Десяцкий бы с подводой выгнал. Ну и Десяцкий бы эту пору с подводой не нарядит. А, как знать, милый друг маменька, а вдруг полки идут? Вдруг война или возмущение? Чтобы были полки в срок на местах. Вон, на Медне Становой сказывал мне, Наполеон III помер. Теперь... Наверное, французы куролесить начнут. Натурально, наши сейчас вперед. Поезжай, мужичок, коли начальство велит. А нас с вами покамест еще поберегут, с подводой не выгонят. Ну, это что говорить. Велика для нас милость Божия. А я что же говорю? Бог, маменька, все. Коли он не захочет, у нас ничего не будет. Я бы вот сейчас апельсинчиков хотел. И сам бы поел, милая дружка, маменьку угостил. И всем бы по апельсинчику дал. И деньги у меня есть, чтобы апельсинчиков купить. Взял бы, вынул, давай. Ан Бог говорит. Вот я и сижу, философ без огурцов. Рассказывайте. Вот у меня дяденька Панамарем у Успенья в Песочном был. Уж как кажется, был к Богу усерден, мог бы Бог для него что-нибудь и сделать. А как застигла его в поле метелица, все равно замерз. И я про то же говорю. Коли захочет Бог, замерзнет человек, не захочет, жив останется. А помнится, я в 24-м году в Москву ехала. Позвольте, маменька, я вот об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно, иногда даже чего и не нужно, а он все по слабости человеческой просит. А Богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст. Ты об ведрышке да об теплой погодке хлопочешь, а он тебе дождичко да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вы, маменька, что-то хотели рассказать, что с вами в 24-м году было? Что такое? Не что ж, я забыл. Должно быть все об ней же, об милости Божией. Не помню, мой друг, не помню. Да, маменька, в свое время вы таки были министр. Министр не министр, а могу Бога благодарить. Не растранжирила, а присовокупила. И теперь вот поедаю от трудов своих праведных. Вишни-то в головлёбе, ведь я развела. И спасибо вам за это, маменька. Большое спасибо, вечное спасибо и за себя, и за потомков. Вот как. И тебе спасибо, что мать покоишь. А у меня новость есть. Вчера письмо от сироток получил. С тем и к вам поехал, чтобы показать. А, молчали, молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось. Денег просят? Нет, не просят. Вот, полюбуйся. Так. Так. А, вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не присылайте, денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Так, жалование по 100 рублей. Подарки бывают от офицеров и адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают. Так нужно быть осторожнее. Вы, милая бабушка, всем в Погорелке пользуйтесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Так, катаемся в лучших ресторанах, обедаем и ничего не платим. Да. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили. Один чудо как хорош поставил на голову стакан шампанским и плясал трепака. Чудо как весело. И так почти каждый день. В лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. Вы, бабушка, ничего в Погорелке не жалейте, и что там растет, хлеб, цыплят, грибы, все кушайте. Мы бы и капитал суда... Прощайте, приехали наши кавалеры. Милка, божественная, прощайте. Анненька, и я тоже, Любенька. Вы им ничего, маменька, еще не отвечали? Нет, не отвечал. И письмо только вчера получил, с тем вот и к вам поехал, чтобы показать. Не отвечайте. Лучше. Как же я им не отвечу? Я им отчетом обязан. Погорелка-то ихняя. Я вот о чем думаю. Как они себя соблюдут в вертепе-то этом? Ведь это такое дело, тут раз оступись, потом честь ты девичью уж не воротишь. Ищи ее потом, свищи. А кто потом эткую за себя возьмет? Нынче маменька и без мужа все равно, что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались, и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется. Конечно, иногда по нужде, коли же человек в силах и притом вдовый, по нужде и закону перемена бывает. Что говорить? По нужде и кулик соловьем свищет. И святые по нужде согрешали, не то что мы грешны. А вот знаешь ли ты, какой сегодня день? 23 ноября, маменька. 23-то 23-е. Да помнишь ли ты, что 23 ноября-то случилось? Что-то? Про панихидку-то, небось, забыл? Господи! Господи! Вот так беда! Да так ли? Точно ли? Позвольте-ка, я в календаре посмотрю. Чу. Вон он. Едут. Ветром вдруг сюда подуло. Едут. И близко. Подождите. 23 ноября. 23 ноября. Память кончины милого сына Владимира.